Чио спокойно дождалась возвращения двух мрачных охранников, сопровождавших рыцаря в его темницу. Только после этого поднялась с кресла и медленно вышла в центр круга, с легким презрением покосившись на распластанное тело Андрея. «Вы — дети Курии, дети Господа нашего, лучшие дети человечества!» Голос матушки звучал необычайно сильно и уверенно, привлекая все внимание еще растерянных и ошеломленных магов. «Но оставаться детьми навсегда — удел слабоумных, недостойный тех, кто выбрал путь истинной веры, кто выбрал путь борьбы и служения. Время игр прошло. Вы привыкли к учебным боям, привыкли к тому, что ошибки можно исправить. Но, оказавшись лицом к лицу с демонами тайного города, вы сможете рассчитывать только на себя. Они вас жалеть не будут. Они воины, они дети воинов. Бесчисленные поколения их предков оттачивали боевую магию, и смертоносные арканы бурлят в их крови тысячи лет. Только сообща, только ценой неимоверных усилий мы сможем разгромить демонов в их логове. Только веря в себя и друг в друга. Только так. Теперь у него не камера, а... В принципе, конечно, тоже камера, но куда более комфортабельная, чем грязная клетка. Две комнаты, что-то вроде гостиной и спальня. Телевизор с DVD и куча дисков. Ванная с туалетом и отдельной душевой кабинкой. Мини-бар с отличным выбором напитков. «Правое плечо посильнее. Да, вот так». Схватка отняла много сил, много эмоций. Но все равно. Даже нежась под умелыми руками массажистки, Дитрих вновь и вновь перебирал в памяти детали боя. Все ли было правильно? Оптимально? Кажется, да. Каждая капля энергии потрачена с умом. Каждая капля вела к победе над наглым человским мальчишкой. Старый Рик Бомбарда был бы доволен действиями одного из своих учеников. Победа. Что может быть приятнее? Но постепенно мягкие прикосновения женских рук пробудили и другие мысли. Схватка боевого мага всегда завершалась желанием. Острым желанием. Жгучим. Во время магической битвы организм работает на пике, на пределе возможностей. Каждая клетка взрывается энергией, бурлит, вибрирует, выплескивает все, на что способна. Эмоции и сила рвут тебя на части, а затем... Затем приходит опустошение. Если снова в бой, если снова повышается уровень энергии, то спад преодолевается быстро, практически незаметно. Ты снова на пике, на пределе. Но если есть время расслабиться, то организм требует снять остаточное напряжение самым древним и проверенным способом. Дитрих ощущал приход желания. Мучительно пытался подавить его, но не преуспел. Умелые руки девушки нежно скользили по мускулистому телу рыцаря, уже не массируя, а возбуждая мужчину. «Это унизительно!» Спальня наверняка просматривается. Дитриха мутило от одной мысли, что можно заняться любовью перед челами-охранниками. Но природа неумолимо брала свое. Он сжал зубы, крепко зажмурился, уткнувшись лбом в кровать. Но перед мысленным взором рыцаря снова и снова появлялась массажистка. Невысокая, с короткими до плеч волосами и не самым выразительным в мире лицом. Она была одета в черный халат до колен, застегнутый на все пуговицы. «Нет», — поправился Дитрих. «Три верхние были расстегнуты, так что полушария груди...» «Не думать об этом!» «Перевернитесь, пожалуйста, на спину». Он мог пробурчать, что уже достаточно, что устал и хочет спать, что... Но слова остались несказанными, погибли где-то в гортани, и Дитрих молча подчинился и открыл глаза. И оказалось, что пока он лежал на животе, девушка успела избавиться от лишней одежды и разминала рыцаря в крайне скудном облачении. Хотя вряд ли заколку для волос можно считать одеждой. «Вам понравилось?» Она дотронулась до его бедер. «Понравилось», — выдавил из себя Дитрих, понимая, что организм все равно ответит на вопрос. «Я вижу». Грудь у массажистки была небольшая, но высокая, и розовые соски уверенно смотрели вверх, заставляя рыцаря тяжело задышать. «Не стоит сдерживать себя, воин!» Девушка улыбнулась, склонилась, и ее губы скользнули по животу Дитриха. Волосы защекотали кожу, а руки продолжили путешествие по бедрам туда, где возвышался ответ на ее вопрос. «Будь я проклят!» Рыцарь грубо притянул девушку к себе. «Все в порядке?» «Да, матушка». Массажистка опустила глаза. «Он уснул». «А как ты?» «Замечательно». Чио прищурилась. «Завтра утром тебя проверит врач. Если у тебя получилось, нашего гостя навестит другая девушка». «Да, матушка». Массажистка повернулась и медленно пошла по коридору. «Полукровки». Глеб умен и сделал правильный вывод. Среди челов рождается мало магов, а вероятность того, что у полукровки будут магические способности, высока. Значит, нужно использовать любую возможность для получения потомства от нелюдей. Чуды, люды, шасы, даже концы. Все, кто попадал в подвал матушки Чио, вольно или невольно общались с тщательно отобранными девушками, укрепляя магические линии челов. В большинстве случаев опыты проходили удачно, и в картотеке Курии уже значилось не менее двух десятков будущих магов, которым предстояло стереть в порошок семьи своих отцов. Дитрих был жемчужиной этой работы. Столь мощный маг попал в дальний скит впервые. И матушка не сомневалась, что жизнелюбивый и сильный рыцарь успеет сотворить ни одного ребенка, наделенного магическими способностями. Но... Чио внимательно огляделась и, убедившись, что массажистка исчезла за поворотом, брезгливо усмехнулась. Матушка нечасто давала волю эмоциям, но в данном случае сдержаться не могла.